Благодарность. Многие люди помогали мне при написании этой книги. В первую очередь следует назвать графов Бертольда и Франца Людвига Штауфенбергов, сыновей графа Клауса Штауфенберга, давших мне подробные интервью о событиях 1943-1945 годов. Во время посещения родового поместья семьи Штауфенбергов в Лаутлингене мне были очень полезны встречи с Ольгой фон Заукенс, урожденной Укскюль Гилленбранд, кузиной графа Клауса Штауфенберга, и Вероникой Бек, которая работала в поместье горничной. Необходимо также упомянуть ценность сведений, собранных местным краеведом Хайко Петером Мелле. Очень ценное интервью дал мне незадолго до смерти Филипп фон Бёзелагеру, которое помогло при написании главы, в которой описано неудавшееся покушение на Гитлера в группе армий «Центр» в марте 1943 года. Я также глубоко благодарен Эвальду Генриху фон Клейсту, который в личной беседе предоставил мне сведения о собственной попытке совершить покушение, а также о своем участии в событиях на Бендлер-штрассе. Без сомнения, он оказался одним из самых скромных и наблюдательных свидетелей тех событий. Благодарю также Рольфа Бернштенгеля из издательства «Фарус» за предоставленные в мое распоряжение исторические карты господина Хоффмана из Германской метеорологической службы, за доступ к записям Имперской метеорологической службы, Паулу Кольман за дополнительные сведения, а также мемориальный комплекс немецкого сопротивления, Федеральный и военный архивы Фрайбурга, Мюнхенский институт истории нового времени. Излишне говорить, что книга не была бы написана без многолетней работы историков, таких как Эберхард Целлер, Петер Хоффман, Кристиан Мюллер, Бодо Шойрик, Бернард Кренер и многих других. С вопросами и комментариями, в том числе и по поводу источников, читатели могут обращаться ко мне по адресу www.operationvalkyria.de.